Она смотрела в тишину, звонила каждый час ему, но в трубке слышен лишь ответ, что недоступен абонент. Он ехал на такси в аэропорт, в руках его разбитый телефон. Отрезанный за небогом.